Когда я возвращался домой, истомленный тревогами и впечатлениями этого дня, по улицам с грохотом мчались пожарные, и в стороне окружного суда вставало яркое зарево близкого пожара. За Невой, на Выборгской, горела огромная фабрика, и темно-багровые облака, медленно клубясь, нависали над местностью, где разыгралось дело, возбудившее страсти глубоко и надолго. На другой день рано утром ко мне приехал Косоговский, бывший псковский губернатор, выбранный Тимошовым в директора полиции. Исполнительный, пустой и узкий бюрократ, искушенный в производстве административных исследований, имевших целью всегда доказать, что все обстоит благополучно и что напрасно вольтерианцы доказывают, человек бумаги, соглашений и компромиссов, он был во вражде с Треповым, с которым имел по службе постоянные отношения. Он составлял велеречивые доклады, писал шутливые стихотворения, переводил Альфреда де Мюссе и, разъезжая по России, принимал роскошные обеды и местные вина от чинов полиции. Трепов с трудом мог написать несколько строк, делая в слове, состоящем из трех букв, четыре ошибки «ес-чо», то есть «еще». В литературе признавал только полицейские ведомости и ни в какие фамильярности с подчиненными не вступал. Трепов был энергия, движение, во всем искал непосредственных практических результатов и искренне желал усовершенствований в своем деле. Косоговский был застой, инерция и тщательно ограждал свое ведомство от всяких непристойных, его любимое выражение, запросов жизни, целыми баррикадами отписок, справок и докладов, выросших на почве добрых отношений с нужными человечками. Между тем, этим двум людям почти ежедневно приходилось входить в служебные соприкосновения, причем Трепов кипел, негодовал и постоянно выходил из формальных рамок, в которые старался его вдвинуть директора департамента. Иногда их вражда принимала острый характер, и в комитете по управлению домом предварительного заключения взаимное раздражение их очень часто грозило вызвать бурную сцену, так что председатель, князь Лобанов-Ростовский, смущался и переставал верить во всемогущество своих приятных манер и забавных анекдотов. Я встретился впервые с Косоговским в комиссии по обсуждению сочинений о тюрьмах, представленных на конкурс, объявленный тюремным комитетом. Потом мы сошлись в 1876 году под председательством Седова и хитрого Китицына, бывшего, несмотря на свое совершенное невежество, не только в юриспруденции, но и в грамоте, юрисконсультом двух министерств – двора и внутренних дел. Это было в мертворожденной комиссии, куда были переданы все жалобы администрации на судебные учреждения для разработки вопросов о безусловной доказательной силе полицейских протоколов, об отмене права судей делать предостережения чинам полиции, о порядке служебных сношений между представителями администрации и судьями, о церемониале приемов и так далее. Тогда, благодаря невежеству Елены Китицына, и тому, что Косоговский писал куплеты, в чем я его усердно поощрял, а представитель третьего отделения Еремеев рисовал женские торсы, ножки и головки, мне и покойному Писецкому удалось свести все эти вопросы на нет. Начальство негодовало на то, что Китицын ничего не умел провести и не дало ему никакой награды. Но опасные вопросы были на время погребены, чтобы, к сожалению, отчасти и притом с успехом, всплыть впоследствии и уже по инициативе министра юстиции. Через год я встретил Косоговского на Кавказе в Кисловодске, где он был неразлучен со своим другом, звероподобным начальником пересыльной части, грязным циником, генерал-лейтенантом Беленченко. Маскарадный герой и почетный член домов терпимости, Беленченко оставил во мне весьма живое воспоминание по одной сцене, бывшей в тюремной комиссии под председательством Зубова. будучи вызван как эксперт,